Глава 24. Лера. Новый уровень отношений. Не знала, сколько времени, но глаза открывать совершенно не хотелось. Я была еще в той реальности, где все просто и легко. Рука Тимура лежала на мне в районе пояса, будто хотела пресечь на корню мои попытки к бегству. Солнце уже достаточно высоко, надо бы собираться. Я, аккуратно пытаясь не разбудить соседа, убрала руку и отправилась в душ. Все-таки мечты сбываются, наконец-то я под теплым душем. Услышала какой-то звук и сквозь прозрачную штору увидела Тимура. Он, совершенно не стесняясь, заглянул ко мне и сказал: «Доброе утро, как спалось?» В ожидании ответа открыто меня рассматривал. Я не из стеснительных, но, блин, что за наглость. «Привет, хорошо. Может, ты меня оставишь наедине с собой? Я скоро». «Теперь нет, уже не смогу. Пусти к себе, сэкономим время». «Нет, ты что?» Но это был риторический вопрос. Тимур совершенно голый уже рвался ко мне в душ. «Так мы точно времени сэкономим». «А почему бы нет? Слушай, вчера было так здорово, даже сам не ожидал. Да и тебе, точно знаю, понравилось». Я демонстративно отвернулась, потому что на голову возбужденного Тимура смотреть спокойно было невозможно. Сплошной соблазн для девушки, не имеющей своего парня. Понимала, что просто так отсюда уже не выбраться. Он взял меня за руку и развернул обратно. «Даже как-то невежливо вот так себя вести. Я, между прочим, с тобой разговариваю». Я глубоко вздохнула, будто это могло помочь остановить мое бешеное сердцебиение. А он взял из моих рук губку, которой мыло тело, и начал опять меня намыливать. Сначала плечи, шею, и потом опускался все ниже и ниже. Одну руку положил на грудь и ловил мои глубокие вздохи после своих манипуляций. Это продолжалось недолго. Вскоре он уже прижимал меня к стене и сносил остатки моей крыши своим поцелуем. Точно понимала, сейчас будет дубль два. Безумно этого хотела, и теперь оправдаться тем, что давно не было секса, не получится. В ванной так громко заиграла музыка, что мы оба отскочили друг от друга. «Ты что, берешь с собой телефон?» «А вдруг важный звонок?» Переводя дыхание от поцелуя, сказала я. Тимур посмотрел на меня с осуждением. Воспользовавшись заминкой, быстро выпрыгнула из ванны и взяла трубку. Звонил водитель. «Буду через 15 минут, выходите». «Тимур, надо спешить. Одевайся по-быстрому, через 15 минут выходим». «А может, успеем?» Бросила на него укоризненный взгляд и отправилась собираться. Вчера начальство дало нам внеплановый выходной, учитывая непредвиденные обстоятельства. Это оказалось очень кстати. Я полностью была измотана и хоть как-то привела себя в норму. Тимур не звонил, а я бы хотела обратиться по вопросу, который у меня возник в его комментарии, но не стала. Подумала, вдруг он решит, что я уже ищу повод. Ничего не было. Ничего не было, значит, ничего не было. И если подумать, то два дня назад я бы тем более не стала ему звонить. Жалела, очень жалела о своем поступке. Понимала, что теперь все станет гораздо хуже. Ладно, подожду до завтра, займусь пока другими делами. Шла на работу полное волнение. Хотелось прийти первой, но, кажется, это невозможно. Охранник мне выдал ключ, ура. Заняла свой кабинет. Здесь все же неплохо, тепло и комфортно. Все познается в сравнении. Переживала и не знала, как поведет себя Тимур. Получится ли у нас продолжить нормальные отношения? Хотя нормальными они никогда не были. Смотрела на часы и никак не могла сосредоточиться. Поскорее бы уже пришел. 5 минут позора, и можно продолжать работу. Наверное, Тимур сегодня уже не явится в офис. Перестала его ждать. Уже без 9:15, так поздно он никогда не приходил. Мысль позвонить и спросить у него, что произошло, убила на корню. И перешла все-таки к делам. Рабочая почта меня увлекла разнообразием новостей, которые произошли за 2 дня. Стук в дверь и в расплывающейся улыбке лицо Тимура дала знак, что может входить. Он самообаяние. Сложно было не улыбнуться в ответ, хотя я и планировала держаться строго и официально. Но что мы только не пережили за 2 дня. Какая официальность после совместного похода в баню? И уж тем более после того, что было после. «Привет, кофе заказывали?» «Привет, не откажусь, спасибо». Он вошел, поставил полосатый бумажный стаканчик, прикрытый крышечкой, и смотрел на меня, словно чего-то ждал. «Спасибо, что-то еще?» «Нет, ничего». Развернулся и пошел к выходу. «Тимур, у меня вопросы по твоим комментариям. Я зайду попозже». «Конечно, буду очень ждать». Он закрыл дверь. Я выдохнула, но вроде бы все нормально. Не так плохо, как я себе представляла. Кофе радовало неимоверно. В погоне за тем, чтобы сегодня прийти раньше Тимура, вообще не позавтракала. Открыла крышечку и на сливках увидела присыпанную корицей надпись по трафарету «Хорошего дня» и сердечко внизу. Сразу улыбнулась. Милота невозможная. Потом испугалась и вернула крышку обратно. Можно сделать вид, что ничего не заметила. Ведь в противном случае мне нужно как-то отреагировать, а я совсем не хочу реагировать. Меня устраивало то, как было раньше. Уже и кофе пить не хотелось, и уж тем более к Тимуру идти разговаривать. Но хоть сроки и перенесли, все равно работы столько, что не знаешь, за что хвататься. Выдержала паузу минут 20 и пошла. Сразу взяла свой комп, чтобы 100 раз не ходить. «Ну что, готов?» «Всегда готов. Давай, что там у тебя?» Мы сели и понеслось. Тимур был сегодня доброжелательно настроен, и мы не пытались друг друга подколоть или отбить очередной удар, просто работали. Ушло напряжение. После пережитого вместе стали ближе. И в какой-то момент я поняла, что мы мыслим почти одинаково, поэтому нам очень легко. Где нужно, Тимур терпеливо объяснял, а где-то внимательно выслушал мое мнение. На обед мы не пошли, а заказали пиццу и обедали в кабинете. Алина несколько раз пыталась вызволить своего наставника, но сегодня для нее была стандартная фраза «Алина сегодня очень занят». Она недоверчиво смотрела на наш образовавшийся тандем и определенно была недовольна. К концу дня я даже смеялась над его шутками и нормально относилась к тому, что он иногда меня по-дружески приобнимал или брал за руку. Это было жутко непрофессионально. Зато мы так здорово провели сегодняшний день. Действительно, ничего не мешало нашему сотрудничеству. И даже наоборот, взаимодействие стало лучше. Продуктивно поработали и вместе вышли из офиса. Ну, просто закадычные друзья.